Теперь он явно ощущал, что пирог медленно пульсирует. Когда он посмотрел на пирог, то отчетливо увидел, что корка едва заметно ритмично шевелится, а стандартная тарелочка из толстой фольги продолжала сохранять тепло. «Он спит», — подумал Билли. Его пробрала дрожь, почувствовал, что словно бы несет спящего дьявола. Нола стояла задними колесами на тротуаре, наклонившись передней частью к мостовой. Подфарники светились. «Все закончено», — сказал Билли, открывая дверь для пассажира рядом с водителем. «Все по...» Он чуть не сел, но застыл на месте. В вечерних сумерках Билли едва не уселся на оторванную кисть руки своего друга. Она была сжата в кулак, из разорванной плоти сочилась кровь на обивку сиденья. Сжатая в кулак кисть была наполнена шариками от подшипника. Глава 25. 122. «Ты где?» Голос Хэйди был раздраженным, испуганным, усталым. Билли не особенно удивился тому, что никаких чувств в нем этот голос не вызвал. Даже любопытство. «Не имеет значения», — сказал он, — «я еду домой». Он узрел свет. Благодарение Богу, наконец он увидел свет. На какой аэродром приземлишься? Лагардия, Кеннеди, я заеду за тобой. «Я за рулем», — ответил Билли, сделал паузу. «Я хочу, чтобы ты позвонила Майку Хустону, Хэйди, и сказал ему, что ты передумала насчет вашего с ним договора». «Насчет чего, Билли, что?» По изменению ее интонации он понял, она точно знала, о чем идет речь. Испуганный тон ребенка, попавшегося на краже конфеток, и вдруг его терпение иссякло. «Невменяемое состояние», — сказал он. «Сошел с ума и опасен, короче говоря. Я уладил свою проблему и счастлив буду отправиться туда, куда вы решили меня поместить. В клинику Гласмана, в санаторий для душевнобольных, в дурдом, на акупунктуру. Но если меня легавы стапают, когда я въеду в штат Коннектикут, и упрячут меня в дурдом Норлока, ты, Хэйди, об этом очень сильно пожалеешь». Она заплакала. «Мы только делали то, что считали наилучшим для тебя, Билли. Когда-нибудь поймешь». В голове зазвучал голос Лемки. «Не твоя ошибка. Есть другие причины. У тебя есть друзья». Отбросил прочь воспоминания, но мурашки успели ползти по спине, рукам, даже по шее и лицу. «Ты только...» — он замер, услышав теперь голос Джанелли. «Ты только сними его, сними!» — Уильям Халлих сказал, чтобы ты снял с него проклятие. Рука, кисть руки на сиденье. Широкий золотой перстень с алым камнем, рубином, наверное. Темные тонкие волоски на нижних суставах. Рука Джанелли. Билли с трудом проглотил, в горле щелкнуло. «Ты только объяви эту бумагу аннулированной, теряющей силу», — сказал он. «Хорошо, хорошо», — торопливо согласилась она и снова попыталась оправдываться. «Но мы ведь... я только делала все ради... Билли, ты становился таким худым и говорил такие безумные вещи. Окей. Ты говоришь таким тоном, словно ненавидишь меня», — сказала она и снова расплакалась. «Не будь глупой», — сказал он, в общем-то, не отрицая. Голос его стал поспокойней. «Где Линда? Она дома?» «Нет. Она опять уехала на несколько дней к Роди. Она... понимаешь, она расстроена очень всем этим». «Еще бы», — подумал он. Она побывала прежде у рода и вернулась домой. Знал, потому что сам говорил с ней по телефону. И вот снова туда уехала. Что-то в словах Хэйди навело на мысль о том, что на сей раз дочь поехала по собственной воле.